тайны Божьи. Читая Новый Завет, мы замечаем, как часто употребляется слово «тайна». Имеется тайна благочестия, тайна беззакония, тайна слепоты Израиля, тайна церкви, тайна Царствия Небесного и многие другие. Господь говорит о них как тайнах, потому что они скрытые истины, теперь открытые. Учение относительно тайн Царства Небесного находится в 13 главе Евангелия от Матфея, что и будет основанием для нашей сегодняшней беседы. В этой главе имеется 7 притч. В предыдущей беседе мы говорили о первой притче «Сеятели», который вышел сеятель. Вы помните, в первой притче сеятель сеял семя, и оно упало на разного вида почву. Хотя многие семена не принесли плода, однако некоторое семя упало на добрую почву и принесло много плода. Во второй притче мы видим пшеницу и плевли. Читая Евангелие от Матфея 13 главу, начиная с 24 стиха, Иисус говорит: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелой, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевели. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ученики попросили объяснить эту притчу. Иисус объяснил эту притчу в стихах 36 по 39. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы». Заметьте, что имеется определенная связь между этой притчей и первой о сеятеле. Сеятелем является та же самая личность, сын человеческий. Семя кладется на поле, которое является религиозным миром. Но в этой второй притче Господь говорит: «Доброе семя — это сыны царствия». Это только может означать одно, а именно, что доброе семя, которое пало на добрую землю, как мы видели в первой притче, приносит плод, и что слово «царство» производит сынов царствия. В 19 стихе семя названо словом «царствие», тогда как в 38 стихе мы читаем: «Доброе семя — это сыны царствия». Подобное производит подобное. Слово «царствие» производит сынов царствия. Плод является подобным семенем. Одно производит другое. Хотя эти две притчи соединены, главной мыслью в этой второй притче является враг и его злой труд. Обратите внимание на время, когда враг совершил свой труд и метод, которым он пытался уничтожить труд сеятеля. Относительно времени мы замечаем, что это было после того, как сеятель посеял доброе семя, и было в то время, когда все люди спали. Как только наш Господь принес истину, тогда враг начал свой труд. Мы видим действия сатаны в христианских кругах на протяжении раннего периода церкви. В дни апостола Павла действия сатаны стали хорошо известными. Дьявол всегда настороже, ища кого поглотить. Апостол Павел провозгласил во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе 7 стихе: «Ибо тайна беззакония уже в действии». В первом послании Иоанна, 2 главе 18 стихе, Иоанн говорит: «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». Тайна беззакония начала свои действия с ранних дней церкви и будет продолжать их в течение этого периода, пока не достигнет конца их полного развития. Заметьте в нашей притче, что враг совершил свой труд, когда люди спали. Не сказано, что сеятель спал, потому что он не спит и не дремлет, но люди спали. Затем мы замечаем, что метод, который враг поместил под ложное семя на поле, что, конечно, означает, что сатана посеял злое семя на поле, которым является религиозный мир сегодня. Семя плевел по виду похоже на семена пшеницы. Когда оно входит, его нельзя отличить от пшеницы в начале. Однако оно является ядовитым сорняком, которого нужно избегать. Семя плевел представляет ложь, распространенную дьяволом. Оно является ложным вероучением и подделкой веры. В послании Галатам апостол Павел со скорбящим сердцем предупреждал верующих об обманщиках. Апостол Павел верно преподавал истину этим верующим, но находил, что когда только он уходил, приходил враг и старался уничтожить весь совершенный их труд. Что является другим примером того, что описывает притча о пшенице и плевелах. Хотя этот процесс начался много лет тому, он продолжается, потому что можно сказать о нашем времени сегодня, что люди спят. Из этой притчи мы должны приобрести поучение, что этот век будет характеризоваться злом. Новый Завет говорит, что сатана является богом века сего и будет им, пока не окончится век пришествия Иисуса Христа на землю. Притча представляет, что это смешанное состояние доброго семени и семени плевел, то есть сынов царства и сынов лукавого, будет существовать до самого конца. Заметим, в притче рабы желали выбрать плевелы, но не получили разрешения сделать это. Они должны существовать до конца, когда они будут разделены Богом. Будем помнить, что эта притча не описывает и не говорит о церкви как таковой. Предметом этой главы не является церковь, а царство. Царство небесное не церковь. Господь не позволяет существовать такой злой смеси в собрании верующих. О церкви не сказано «оставьте расти вместе доброе и худое». Полем в этом месте Писания является не церковь, а мир. Это происходит в мире, в той части поля, где посеяно доброе семя и, следовательно, в целой арене исповедующего христианства. Будем помнить, имеется много исповедующих христиан, которые не обладают его действительным спасением. Жатва является окончание века. Евангелие от Матфея, 13 глава, 40 по 42 стих указывает. «Посему, как собирает плевелы и огнем сжигает, так будет при кончине века сего, пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную». Окончание века то же самое, о котором упоминается в Евангелии от Матфея 24 главе, где ученики спрашивали его о признаках его второго пришествия и окончания века. Это не является пришествием за церковью. Это пришествие Христа на землю, чтобы царствовать. Это также соответствует написанному в книге Откровения 14 главе 15 стихе. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Некоторые думают, что эта притча учит, что церковь будет оставаться здесь даже на протяжении периода великой скорби до конца века, когда Христос придет как царь, чтобы восстановить свое царство. Но мы повторяем, что эта притча ничего не имеет с церковью. Пшеница в нашей притче является сынами царствия и включает верующих, которые будут присутствовать на земле после того, как церковь будет забрана от земли и взята на небо. После того, как будет забрана церковь, все еще будет пшеница на земле. И фактически, после того, как будет восхищена церковь, будет проповедана Евангелие Царствия, как указано в 24 главе 14 стихе от Матфея. Во время этого периода, перед окончанием века, когда Христос учредит свое царство, будет великое множество спасенных. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих утверждает. «Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Это относится к людям, представленных пшеницей в нашей притче. и после удаления людей, представленных плевелами. Это напоминает нам, что сказал царь в 25 главе 34 стихе от Матфея. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Эти слова обращены не к церкви, они обращены входящим царство во время второго пришествия Христа, когда Он начнет царствовать на этой земле. Вы имеете чудную возможность сегодня, если вы верите, что Христос умер за вас, и вы призовете Его, чтобы Он спас вас через веру, вы спасетесь и будете частью церкви. Церковь во время этого настоящего периода находится в форме тайны, который означает просто условия, которые раньше были неизвестны. Она будет иметь вместе добрых и худых до тех пор, пока Христос не разделит смесь во время второго пришествия на землю. Тогда буквальное Царство Небесное будет существовать на этой земле. Христос будет царствовать, и Его Церковь будет царствовать с Ним. Будете ли вы с Ним? Вы можете быть с Ним, если вы поверите и доверитесь Ему сегодня. Аминь.